Еще в конце 1708 года состоялось важное распоряжение о разделении всей России на губернии. Учреждено было 8 губерний: Ингерманландская, Архангельская, Московская, Смоленская, Киевская, Азовская, Казанская и Сибирская. Примечание. Ингерманландская, обнимавшая вновь приобретенное Балтийское Поморье, прежние земли Новгородскую, Псковскую, Белозерскую и Верхнюю Волгу до Романова, Архангельская, заключавшая Северное Поморье, Вологду и часть нынешней Костромской губернии, Московская, обнимавшая середину государства, нынешние губернии Московскую, Тульскую, часть Калужской, Рязанскую, Владимирскую и часть Ярославской, Смоленская, в которую входила нынешняя Смоленская и часть Калужской губернии, Киевская, обнимавшая Гетманщину и большую часть нынешних губерний Харьковской, Курской и Орловской, Азовская, куда причислялись берега Дона с его притоками в губерниях Тульской и Рязанской, вся Воронежская, часть Харьковской, Курской, Тамбовской и Пензенской, Казанская, в которой заключалось все Поволжье от Юрьевца вплоть до Астрахани и Терека, а также восточная полоса до Яйка, а на западе Пенза с прилежащими городами. Наконец, Сибирская, в которую входила вся Сибирь, а также Пермь и Вятка с их городами. Первыми губернаторами были назначены в Петербургской князь Меншиков, в Архангельской князь Петр Алексеевич Голицын, в Московской Тихон Никитич Стрешнев, в Смоленской Петр Самойлович Салтыков, в Киевской князь Дмитрий Михайлович Голицын, в Азовской адмирал Федор Матвеевич Апраксин, в Казанской Петр Матвеевич Апраксин, в Сибирской князь Петр Матвеевич Гагарин. Конец примечания. Всех городов в 8 губерниях было в то время 339, а из них 25 приписаны корабельным воронежским делам в Азовской губернии. В 1709 году все внимание Петра было поглощено войною. Внутренние распоряжения клонились исключительно к доставлению средств, которые, однако, при всех усиленных мерах оказывались недействительными. На деле совершалось не то, что на бумаге. Откупщики, бравшие на откуп казенные доходы, объявляли себя несостоятельными. Пчелиные промыслы, обложенные с 1704 года налогом, не приносили доходов, потому что владетели пасек не представляли о них отписи и не платили в казну ничего. Поэтому велено было сделать новый пересмотр пасек и бортных урожаев и обложить их по первому рублю, 3 алтына и 2 деньги за пуд меду. Тогда как прежде в казну брали только по 2 фунта сулья и по 8 денег. Несмотря на все меры, недоимки по всем статьям оставались за несколько лет невнесенными. Не было возможности их собрать. И, наконец, правительство должно было в ноябре 1709 года скинуть все прежние недоимки и взыскивать только за два последние года. Впрочем, последующие указы противоречили предыдущим. После скидки старых недоимок осенью 1711 года велено было взыскивать недоплаченные деньги с 1705 года. После победы над шведами Петр, считая свой любимый Петербург уже крепким за Россией, принялся за устройство его более энергическим образом. А это послужило поводом к такому отягощению народа, с каким едва могли сравниться все другие меры. В 1708 году выслано было в Петербург 40 тысяч рабочих. В декабре 1709 года со всех посадов и уездов, с дворцовых, церковных, монастырских и частных имений велено было собрать, кроме каменщиков и кирпичников, такое же число – 40 тысяч человек и пригнать на работу в Петербург. На хлеб и на жалование рабочим по полтине в месяц назначено собрать с тех дворов, с которых не было взято рабочих, что составило сумму 100 тысяч рублей. В 1710 году из Московской губернии велено было взять в Петербург 3000 рабочих, распределив их по десяткам, так что в каждом десятке был плотник с инструментами и жалование назначено ему по рублю в месяц. В том же году велено выслать к следующему, 1711 году, на две перемены по 6075 человек, приставивши к ним приказчиков из тех селений, из которых будут выбраны работники. Независимо от этого, отправляли таким же образом рабочих в Азов 13 июня 1710 года. На 100 верст кругом Москвы велено было набрать молодых людей от 15 до 20 лет и отправить в матросы в Петербург. В 1711 году опять потребовали в Петербург новых 40 тысяч рабочих и приказали собрать на них 100 тысяч рублей. Но полное число требуемых работников не высылалось, потому что много дворов, значившихся по книгам, оставались на деле пустыми. Хлебный провиант для продовольствия этих рабочих людей собирался со всего государства по числу дворов, и каждый год оставались недоимки, которых сумма все более и более возрастала против прежних лет. Так, например, из 60 тысяч 589 четвертей, следуемых к сбору в казну на провиант из дворцовых и помещичьих имений, в 1708 году недоплачено 22 729, в 1709 – 32 692, в 1710 – 36 331, тоже с имений церковного ведомства, из 34 127 четвертей в недоимке было в 1707 году 7000 четвертей, в 1708 8586, в 1709 14251, в 1710 19308 четвертей. судостроительные работы не ограничивались одним Петербургом. Строились шнявы в Оланце, где начальствовал над работами голландец Дефагельдедам. В Архангельске строились суда под наблюдением голландца Вреверса, построившего там большой фрегат. В Московской губернии, на Дубинской и Нерлинской пристанях, строились суда, называемые тялками, для спуска с казенными запасами. В Казани устроена была верфь и строились суда, называемые семяками и тялками. Там на верфи работала толпа голландцев и русских рабочих под наблюдением мастера Тромпа. Государь послал к нему учиться молодых дворянских детей. Близ Воронежа продолжалось кораблестроительное дело в Таврове и Усерде. И для того в сентябре 1711 года велено выслать туда 1400 плотников. Рекрутские наборы шли своим чередом. Возникшая тогда война с Турцией потребовала усиления рекрутчины. В 1711 году собрано со всех губерний, кроме Петербургской, 20 тысяч рекрут. И кроме того, деньги на обмундирование их и на провиант для продовольствия. А также 7 тысяч лошадей с фуражом или деньгами за овес и сено в течение 8 месяцев. Приходилось с 26 дворов по одному рекруту, а с 74 дворов по одной лошади. С имений церковного ведомства собирался провиант на войско в размере хлеба по 5 четверяков со двора и по четверяку круп с 5 дворов. По отношению к дворовому числу все 8 губерний разделены были на доли, всех долей было 146. Одних дворов было 798 256. Сбор провианта сопровождался жалобами жителей, что люди, присылаемые войсковыми командирами, причиняют крестьянам убытки и разорения. Но на такие жалобы мало обращалось внимания. Настоятельные потребности содержать войско вынуждали правительство в ответ на жалобы строго предписывать поскорее собирать провиант и доставлять его по назначению. Губернаторам угрожали наказанием, как изменникам, за несвоевременное исполнение указов. А рекруты беспрестанно бегали со службы, чтобы предупредить побеги, их обязывали круговую порукою, грозили ссылкою за побег рекрута его родителям. Налагали штраф по 15 рублей за передержку беглого. Но побеги от этого не прекращались. А иные помещики умышленно укрывали количество своих крестьян и уклонялись от рекрутской повинности. Села пустели от многих поборов. Беглецы собирались в разбойничьи шайки, состоявшие большую частью из беглых солдат. Они нападали на владельческие усадьбы и на деревни, грабили и сжигали их, истребляли лошадей, скот, рассыпали хлеб из житниц, увозили с собою женщин и девиц для поругания. По просьбе помещиков, живших в уездах около Москвы, отправляемы были нарочные сыщики, которые собирали отставных дворян, разных служилых людей и крестьян на ловлю разбойников. Около Твери и Ярославля разбойничьи шайки разгуливали совершенно безнаказанно. потому что за отправку дворян молодых и здоровых на службу и за взятие множества людей в Петербург на работу некому было ловить их. Разбойники бушевали в Клинском, Володском, Можайском, Белозерском, Пошехонском и Старорусском уездах. Останавливали партии рекрут, забирали их в свои шайки и производили пожары. Государь в октябре 1711 года отправил для розыска разбойников полковника Козина с отрядом. Отставные дворяне и дети боярские обязаны были по требованию последнего приставать к нему и вместе с ним ловить разбойников, которых немедленно следовало судить и казнить смертью. В 1714 году повелено казнить смертью только за разбой с убийством, а за разбои, совершенные без убийства, ссылать в каторгу с вырезкой ноздрей. Рядом с разбойниками проявлялись фальшивые монетчики, воровские денежные мастера. Строгие меры против них были тягостны не только для самих преступников, но и для неосторожных покупателей, потому что всякого, у кого случайно находили воровские деньги, тащили на расправу. Кроме фальшивой монеты домашнего изобретения, в Архангельск привозили такую же иностранцы. Чтобы прекратить в народе обращение ее, в мае 1711 года были уничтожены старинные мелкие деньги, а вместо них начали чеканить рубли, полтинники, полуполтинники, гривенники, пятикопеечники и алтынники. Северная половина России страдала от поджогов и от случайных пожаров, которые вынуждали предупредительные меры. В мае 1711 года по сенатскому указу велено в городах заводить инструменты для погашения огня. Крючья, щиты, трубы, ломы и тому подобное. И раздать по гарнизонным полкам, которые обязаны были охранять города от огня. Но эти спасительные меры были более на бумаге, чем на деле, потому что долго потом не приобретались инструменты. Да и самая сумма на эти предметы, простиравшаяся до 110 тысяч рублей, не слишком была достаточна. Города Псков, Торжок, Кашин, Ярославль и другие дошли до такого разорения, что современники находили едва возможным поправиться им в течение 50 лет. Много народа вымирало, много разбегалось. В 1711 году насчитывалось в этом крае 89 086 пустых дворов. К увеличению народных бед в 1710 году появились заразительные болезни, перешедшие из Лифляндии и Польши, где они особенно свирепствовали. И для этого велено было устроить заставы, распечатывать все письма и окуривать можжевельником. Недостаток средств при всех усиленных мерах высказался уже в январе 1710 года, когда государь приказал своей ближней канцелярии счесть доходы с расходами. И оказалось, что приходу 3 миллиона 15 796 рублей, а расходу 3 миллиона 834 418 рублей. Надобно было усиливать строгость сбора доходов. В Москве у всех ворот и проездов больших дорог делали шлагбаумы, где стояли солдаты и брали с каждого воза, ехавшего с какую бы то ни было кладью, мелкую пошлину. Во всем государстве запрещено было, невзирая ни на какое звание, приготовлять вино, а непременно брать из царских кабаков. То была новая тягость для народа. Только малороссияне были избавлены от нее. Не только в самой гетманщине, но и в великорусских краях, где они поселились, дозволялось им свободное винокуренье. Петр ласкал малороссийский народ и освобождал его от поборов, таким гнетом падавших на великороссиян. Марта 11 1710 года манифестом царь строго запретил великорусским людям делать оскорбления малоруссам, попрекать их изменную Мазепы, угрожая в противном случае жестоким наказанием и даже смертную казнью за важные обиды. Но это были только ласки до времени. И за Малороссию Петр готовился приняться. Самую важную меру с целью привести в порядок государственное управление и получать правильно доходы было учреждение высшего центрального места под именем Сената. Указ об учреждении его последовал в первый раз 22 февраля 1711 года. Сенат был род Думы, состоявший из лиц, назначенных царем, вначале в числе 8. Сенат, по словам указа, учреждался по причине беспрестанных отлучек самого царя. Он имел право издавать указы, которых все обязаны были слушаться под страхом наказания и даже смертной казни. Сенат ведал суды, наказывал неправильных судей, должен был заботиться о торговле, смотреть за всеми расходами, но главная цель его была – собирать деньги. «Понеже деньги – суть артерия войны», – говорит указ. Все сенаторы имели равные голоса. Сенату подведомы были губернаторы, и для каждой губернии в самом сенате учреждались так называемые поводья с подьячими. Канцелярия сената, кроме поводий, имела 3 стола – секретный, приказный и разрядный. Последний заменял упраздненный древний разряд. В канцелярии правительствующего сената должны были находиться неотлучно комиссары из губерний для принимания царских указов, следуемых в губернии, и для сообщения сенату сведений по вопросу о нуждах губернии. Они вели сношения со своими губерниями через нарочных или через почту.